Но не успел он рта открыть, как слышит вокруг восхищенный шепот. «Октопина! Октопина едет!» И точно. Это праздновалось с блеском и пышностью небывалой. Помолвка дочери королевской со Снамиром, заморским витязем. Удивился король, что не он этот витязь. Когда ж кортеж прошел, и ворота замка закрылись за ним, направился вместе с прочим людом в ближайшую корчму, и там увидел Снамира. А тот в одних лишь шароварах дамасских, гвоздочками золотыми украшенных, и жбаном опорожненным в руке, из коего пил он Иона Зефир. Идет прямо к нему, к груди прижимает и шептом жарким шепчет в самое ухо. «Свидание у меня с королевной в полночь, в замковом дворике, под сенью кустов колючих, у ртутного фонтана. Однако не смею пойти, и на радостях перебрал. Ты же похож на меня капля в каплю, а потому умоляю тебя, чужеземный пришелец, ну, ступай вместо меня, поцелуй королевне руку, а себя назови Снамиром, и благодарности моей не будет границ». «Почему бы и нет?» — молвил король после недолгого размышления. «Пойти можно. Что, сразу?» «Ну, конечно. Спеши. Ведь полночь скоро. Но помни, об этом свидании король не знает. Да и вообще никто, кроме королевны, да старика-привратника. Если он тебя остановит, сунь ему в руку вот этот мешочек, набитый дукатами, и он тебя пустит без слова». Кивнул король, схватил мешочек с дукатами и прямо к замку бежит. А гуранты как раз возвещают полночь уханьем сов чугунных. Призраком промчался он по разводному мосту, глянул в пасти рвов крепостных, пригнулся и ускользнул от решеток остроконечных, опускавшихся с арки ворот. А во дворике, под колючим кустом, у фонтана, извергавшего ртуть, увидел белеющие при свете луны дивные черты Октопины. И такое она пробуждала желание, что его охватила дрожь. Глядя на эту дрожь и озноб монарха-сновидца, захихикал тихонько Хитриан в дворцовой передней и руки стал потирать, уверившись, что гибель короля решена, ибо знал хорошо, сколь мощными объятиями встретит злосчастного кавалера Октопина, любовница осьмирукая. Знал он, как затянет она монархов засосками в самую глубь сновидения, чтоб никогда уж не смог он вынырнуть к яви. И в самом деле Ширинчик, объятий королевны алкая, пробирался в тени галереи вдоль стены, туда, где лунно сияла ее краса, как вдруг дорогу ему заступил старик-привратник и алебардой путь преградил. Король уже руку с дукатами протянул, но когда ощутил их тяжесть, отнюдь немалую и милую сердцу. Жаль ему стало дукатов. Это что же, за одно лишь объятие расточить такую казну? «Вот тебе дукат», — говорит он, развязывая мешочек, «за то, что меня пропустишь». «Пожалуйте 10». — отвечает привратник. 10 дукатов за одну лишь минуту? Да ты никак спятил?» — рассмеялся король. «Дешевле нельзя», — говорит привратник. «Ни одного дуката не сбавишь». «Ни одного, сударь». «Ишь ты каков!» — крикнул король, ибо по матери был не сдержан. «Ну и наглец! Ничего не получишь, дурень!» Тогда привратник так его алебардой огрел, что в голове у Ширинчика зашумело, и провалился он вместе с галереями, двориком, мостом разводным и остальным сновидением в небытие. А мгновение спустя очнулся рядом с Хитрианом, перед сновидческим шкафом. Смешался до крайности кибернер и сосчитал про себя, что второй уж раз у него сорвалось, сперва из-за трусости, потом из-за жадности монаршей. Однако же виду не подал и снова стал просить короля, чтобы тот другими снами душу возвеселил. И выбрал Ширинчик сон о Любонаде чудесном. Тотчас стал он Парализием, властителем Эпилепонта и Патагении, старцем дряхлым, трясущимся и притом сластолюбцем, каких мало, с душою порочных деяний алчущий. Да что с того, коль суставы скрипят, руки ног не слушают, а ноги головой? Может, оправлюсь еще, — подумал он, и тотчас послал своих воевод, дегенералов Маньяго и Спазмофила, резать и жечь все подряд, в полон угонять и добычу грабить. Пошли они, порезали, пожгли, пограбили, воротились, и такую перед ним держат речь. «Государь и владыка, порезали мы, пожгли, а вот добыч военная и полонянка, прекрасная Прельстида, княжна Эников и Беников, со всею казною своей». «А? Что? С казною?» — трясясь захрипел король. «Но где же? Ничего не видать. А где это так скрипит и так шелестит?» «Вот тут, на этом диване коронном, ваше величество!» — хором грянули дегенералы. «Скрип происходит от сотрясений полонянки, вышеназванной княжны Прельстиды, на покрывале диванном, сплетенном из нитей жемчужных. А шелест — от шевеления платья ее златотканого, которое шевелится от того, что прекрасная Прельстида рыдает, чувствуя свой позор.